Глава 28. Ева. Едва мы переступили порог квартиры босса, Руслан подхватил меня на руки и понёс в сторону своей спальни. Саурон приветствовал нас одобрительным тявканьем. «Не крутись под ногами, пёс!» — отослал настырного пса Алмазов. Через мгновение я уже лежала поверх покрывала, а руки босса ползли вверх по моим бёдрам. Руслан Дамирович был настроен решительно. Он выглядел так, словно был на воздержании по меньшей мере полгода. Прикосновения его пальцев опаляли мою кожу. Я млела, мне хотелось большего. К чёрту платье, бельё и всё остальное. Просто возьми меня. Но, к счастью, у меня ещё сохранились зачатки разума. Мой трезвый и холодный рассудок, с трудом удерживающий крышу, которую то и дело срывало жаркими поцелуями Алмазова, вовсю бил тревогу. «Очнись, Ева! Сос! Ты находишься на самом краю! Очнись же ты!» — вопил рассудок изо всех сил. Его усердно теснили в сторону взбесившиеся гормоны. Внезапно моей нежной коже коснулась холодная металлическая пряжка ремня Алмазова. Я поняла, что босс готов стянуть с меня трусики, поэтому собрала силу воли и оттолкнула мужчину обеими ладонями. «Нет, Алмазов, оставь меня в покое немедленно!» Я проворно сползла с кровати и одёрнула платье. Между ног влажным и горячим пульсировало желание. Либидо упрекало меня в кретинизме, гормоны требовали продолжить начатое. Алмазов хотел того же, это стало понятно по его резкому, хищному рывку в мою сторону. «Ева, ты несёшь чепуху, ты же хочешь меня?» «Хочу», — выдохнула я. «Так давай же не будем терять время», — рыкнул Алмазов. Он схватил меня за запястье, дёрнул и подмял под себя. Горячие губы босса прошлись влажной дорожкой по моей шее. Колкая щетина немного царапала кожу и добавляла остроту ощущений. «Ура, ура, ура!» — скандировали от восторга гормоны. «Давай, покажи, кто настоящий босс!» — требовала неугомонная либидо. «Ева, мы тонем, мы погибаем!» — пищал рассудок. «Боже, до этого времени я и не представляла, что я человек-оркестр, а не свиблого Евангелина. Эти внутренние споры и сомнения сведут меня с ума, но как же мне хорошо с Алмазовым!» «Ева, с Жориком нам тоже было хорошо», — возразил рассудок, из последних сил, умирающим, едва слышным голосом. «Но мне хватило и этого. С Георгием в самом начале отношений тоже было хорошо. Он красиво ухаживал, говорил комплименты и водил меня по ресторанам, целуя до головокружения. Мне нравилось в нём всё, даже странная привычка разговаривать от имени своего мужского прибора во время секса умиляла меня. И чем всё это закончилось? Ничем. Ничем, при том, что Георгий активно заливал мне в уши сказки о светлом будущем. Алмазов же прямо признался, что ему нужен только секс и больше ничего. Поэтому я царапнула шею боссу, заставив его зашипеть. Он отстранился, обведя меня тяжёлым взглядом. «Хочешь поиграть в кошечку?» Я села на кровати и обхватила большую подушку, спрятавшись за ней. «Хочу поиграть в «Не трогай меня, Алмазов!»» Босс запустил пятерню в свою шевелюру. «Почему? Что опять произошло?» «Ничего». Я выдохнула и решила признаться, как есть. «Я не стану отрицать, что ты привлекательный мужчина. Между нами есть притяжение на уровне физиологии. Оно кажется взаимным, но...» «Но что? Что, чёрт бы тебя побрал?» Босс тяжело дышал и был крайне возбуждён. «Но я уже говорила, что не стану твоей любовницей. Тебе нужны девушки на пару ночей, а я не заинтересована в таких отношениях. Но ты хочешь меня. У нас уже был секс. Нам хорошо в постели». «Я сожалею, что поддалась порыву, Руслан. Проблем было бы меньше», — выдохнула я. Впервые в жизни я столкнулась с тем, что приходилось оттаскивать саму себя от роскошного мужчины, желающего меня ничуть не меньше. Алмазов смерил меня нехорошим тёмным взглядом. «Ты уже большая девочка, Ева. Наверное, понимаешь, что обламывать мужчину на пике желания — ошибочный выбор. Я могу просто взять тебя. Будешь насиловать беременную девушку? — икнула я от страха. «Конечно, насилием это будет сложно назвать. Глупое тело рассыплется на мириады частиц от удовольствия, едва Алмазов начнет ласкать меня. Но факт остается фактом. Я не согласна. Я хочу, но не дам боссу желаемого. Точка». Алмазов выругался и вскочил. «Ты самая большая из всех проблем, что у меня когда-либо были, и обходишься мне, черт побери, недешево. Я уже говорила, что тебе дешевле нанять актрису, Скрудж Макдак. Твои слова про жадного селезня были неуместны. Деньги я всегда сумею заработать, в отличие от нервных клеток. Они, как известно, не восстанавливаются. Мне страшно представить, какое количество моих нервных клеток ты умертвишь». Я поправила платье и прическу. «Тебе нужно снять напряжение. С любой другой девушкой. Уверена, ты умеешь их кадрить». Выдавила из себя через силу. Не хотелось мне видеть босса в объятиях другой девушки. Мне хотелось видеть Алмазова в объятиях своих, родных ручек. Но я не могла этого допустить. Становиться еще одной игрушкой босса в постели — спасибо, но нет. Я была серьезно настроена. С каждой секундой моя решимость только возрастала, поэтому боссу пришлось покинуть спальню, не солоно хлебавши. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Наверное, босс решил воспользоваться моим советом и был готов снять девицу на одну ночь. От этой мысли мне стало очень грустно. Я долго принимала душ, пытаясь подбодрить себя, но на душе все равно скребли кошки. Едва я забралась ногами под одеяло, как дверь спальни распахнулась. На пороге стоял босс. Глаза метали молнии, а на лице застыло суровое выражение. В кулаке босс сжимал телефон так сильно, что я была готова услышать треск пластика в любой момент. «Руслан, я думаю, что тебе лучше уйти. Только после того, как ты ответишь на несколько вопросов. Быстро, не раздумывая». Алмазов пересек комнату и сел на кровать. Поневоле я вцепилась пальцами за край одеяла, стиснув его изо всех сил. «Что ты хочешь узнать?» Алмазов посмотрел мне прямо в глаза. «Ты отвечаешь, не раздумывая ни одной секунды». «Зачем?» «Выбирай, секс или чистосердечные ответы на вопросы». «Такой большой дядя, а играешь в черт знает что», — попыталась пошутить я. Босс двинулся в мою сторону. Я поспешила согласиться на вопросы. «Хорошо, я буду отвечать». «Сколько тебе лет?» «Рус, ты не знаешь, сколько мне лет?» «Отвечай». 25? Сколько мужчин у тебя было?» «Да иди ты в пень, трухлявый, с такими вопросами!» — возмутилась я. «Сколько?» — настойчиво повторил свой вопрос Алмазов. «Отвечай или раздевайся». 3. Ты третий. Доволен?» «Хорошо. Я тебе нравлюсь?» «Да, и проваливай поскорее. Когда у тебя были месячные последний раз?» Я ответила автоматически, а потом спохватилась, но было уже поздно. Босс опять увел вопросы в другое русло. «Тебе нравится танцевать? Сколько лет твоей маме? Когда ты рассталась с прежним мужчиной? У тебя были домашние животные?» Босс сыпал вопросами, мешая их. То спрашивал о какой-нибудь чепухе, то сбивал с ног очень важным вопросом, на который я предпочла бы не отвечать или немного соврать, но невозможно соврать, когда тебе не дают подумать над ложью. «Когда ты последний раз занималась сексом с другим мужчиной? Дату?» «Не помню». «Врёшь». Алмазов обхватил мое лицо ладонями, смотря на меня требовательно и с укором. «За 3 дня до встречи с тобой, а теперь отстань от меня». Разумеется, я соврала. Нагло соврала. Потому что с Георгием мы расстались за месяц до того, как я встретила Алмазова в клубе. Алмазов встал, но потом замер. «Неувязочка, Ева. Ты несколько минут назад сказала, что рассталась с прежним ухажёром за месяц до нашей встречи. Но сейчас утверждаешь, что секс был за 3 дня до нашего с тобой зажигательного рандеву. Все сходится, Алмазов. Это была ремиссия. Я поддалась порыву и решила расслабиться, надеясь, что после жаркой ночи бывший решит остаться со мной и порвет с женой. Как видишь, не порвал». Это уже была стопроцентная наглая ложь, но во мне бурлило возмущение от захватнических методов узнавания правды, которыми пользовался босс. «Доволен? А теперь не мешай мне спать». Алмазов медленно направился в сторону выхода. «Последний вопрос, Ева. Как его звали? Иди ты к черту. Или нет, лучше уйду я», — вскочила с кровати. «Ляг обратно», — приказал мне босс. «И не нервничай. Это приказ». «Не нервничай. Это приказ», — раскомандовался. Я была возмущена, но в то же время понимала, что такое поведение мне не свойственно. Обычно я веду себя спокойно и адекватно реагирую на происходящее. Но с момента встречи с Алмазовым все пошло наперекосяк. Конечно, винить одного Алмазова было бы неправильным. По большей части во мне бушевал гормональный всплеск. Отсюда и перепады настроения, и желание то убивать своего босса, то любить его до потери пульса. Босс покинул мою спальню и больше не пытался ко мне приставать. Нужно было обрадоваться, я добилась своего, но вместо этого я всплакнула. Руслан мне нравился, но был редкостным гадом. А еще я очень хорошо понимала, что если бы он нагло соврал, мол, я хочу с тобой нормальных отношений, я была бы рада обмануться и кинулась ему на шею, не раздумывая. Но Алмазов не обманывал меня насчет своих намерений и гнул свою линию. Конечно, его честность похвальна, но мне все равно тошно и хочется. Мамочки, чего мне только не хочется. И потискать этого наглеца, и отхлестать по щекам, и полюбоваться его красивым лицом. Я долго ворочалась в кровати, чувствовала себя ужом на сковороде, пока не поняла шокирующую вещь. Желание, жгучее и невероятно сильное, мне внезапно захотелось.